Глава 14. Вода проникает сквозь мельчайшие промежутки, просачивается в тончайшие трещины между костью и сухожилием или даже под кожу. Она коварна и нежна, и умереть от жажды так же легко, как утонуть. Ангарат. Эмри Смирдин. 191 год от наводнения. Дождь начался уже этим утром. Пока еще просто морось, забрызгавшая окна гостевого дома. Зелень снаружи казалась еще ярче. Листья и трава напоминали драгоценные камни, а мох на валунах и деревьях напитался влагой, выглядел сочнее. Мокрые стволы деревьев стали почти черными, а сквозь полок листвы над головой проглядывали кусочки серого неба. Эффи шла по тропинке к дому, и налетавший порывами ветер трепал волосы. Внизу бесновалось море. Камни торчали из пены, словно острые зубы. Прищурившись, она взглянула вниз с утеса, но не заметила морских птиц. Они все улетели, покинули гнезда. Как-то Эффи читала книгу о наводнении, где говорилось, что животные чувствовали его приближение. В дни перед бурей овцы отчаянно блеяли в загонах, а запряженные в ярмо быки натягивали ремни упряжи. В конце концов, они все тоже погибли. Вспомнив об этом, Эффи похолодела и вдруг увидела что-то темное, дрожащее, словно подхваченный ветром кусок ткани. Она сморгнула дождевую воду с ресниц, и когда глаза привыкли к мутному свету, смогла рассмотреть всклокоченные, словно водоросли, влажные черные волосы, кожу цвета кости и зубчатую корону из оленьих рогов. Лицо казалось размытым и бесформенным, как не успевшая просохнуть картина, что попала под дождь. Существо заговорило с ней. На каком-то непостижимо древнем языке, не предназначенном для человеческих ушей. Или, может, из-за дождя и ветра Эффи просто не смогла разобрать слов? Оно протянуло руку за длинными когтистыми пальцами, и Эффи в ужасе застыла на месте, промокшая до нитки. А потом сорвалась с места и побежала, увязая в грязи на раскисшей дорожке, ведущей к дому. Воздух обжигал холодом, и Эффи пожалела, что надела сегодня юбку и чулки. Брюки пришлись бы как нельзя кстати. Чувствуя, что начинает задыхаться, она в конце концов остановилась и оглянулась через плечо. Ничего. Только молчаливые скалы, льющийся с неба дождь и ее размокшие следы, отпечатавшиеся в грязи. Стиснув замерзшие пальцы в кулаки, Эффи крепко зажмурилась. Утром она послушно приняла розовые таблетки и решила больше не верить в подобные видения. Но что тогда произошло? Может, она слишком долго жила в нереальном мире, и теперь из него невозможно выбраться. Вдруг вся ее вера в эти сказки, в эту ложь, привела к тому, что теперь разум отвергал правду. Наверное, Эффи уже не спасти. И ни розовые таблетки, ни доктора не удержат ее от утопления. Замерев в тени громадного дома, Эффи глотала слезы. Ей оставалось последнее, отчаянное средство, на которое еще можно было надеяться. Может, когда они все же раскроют правду о Мирдине и раскопают последнюю неопровержимую улику, король Фейри умрет вместе со всем наследием писателя. Нужно в это верить, иначе остаток ее жизни пройдет в запертых палатах с мягкими стенами, где придется глотать таблетку за таблеткой. Она погрузится на морское дно, как селки из стихов Мирдина, и никогда больше не всплывет на поверхность. Так что Эффи постаралась полностью очистить разум и сосредоточиться на одном — на ключе. Однако мысли то и дело возвращались к Престону. Прошлой ночью, лежа в кровати, она вновь и вновь прокручивала в памяти сцену, как его рука скользнула вверх по бедру под юбку. Эффи чувствовала, Престон тоже ее хотел и ощущала бедром затвердевшее свидетельство его желания, но... Тряхнув головой, она откинула волосы с лица и попыталась думать о чем-нибудь другом. Однако в голову лез лишь нежеланный король Фейри, от которого пока не удалось сбежать, и желанный, но пока недоступный парень. Возле дома Эффи услышала какой-то звук и сперва решила, что это те самые легендарные колокола. Но этот чистый металлический звон явно рождался где-то на поверхности суши. Над ней, казалось, стонал сам Хирайт, раскачивающийся на фоне фиолетово-серых облаков. Ботинки уже насквозь промокли. В поисках источника звона Эффи двинулась вокруг дома. К своему удивлению, она наткнулась на Янта. Он стоял на коленях возле большого черного ствола и с помощью молотка загонял металлический колышек в самый корень дерева. Распущенные волосы растрепались вокруг лица, лоб намок от пота и дождевой воды. Он явно не заметил ее приближения. «Янта?» — окликнула Эффи, прочистив горло. «Эффи!» Он обернулся, одарив ее взглядом мутных глаз. «Что вы делаете?» Ей пришлось почти кричать, чтобы быть услышанной сквозь завывание ветра. «Закрепляю деревья», — пояснил он. «Иначе ветер вырвет их прямо с корнем и швырнет в северную стену дома». Эффи огляделась. Деревьев здесь были сотни. Ветви яростно хлестали в воздух, облетавшие листья тут же подхватывал ветер. «Вам нужна помощь?» «Не от вас, милая». Янта грустно усмехнулся. «Это не женское дело». Голос звучал спокойно. В глазах не мелькал жесткий безжизненный блеск. Рядом с ним на земле Эффи заметила длинную металлическую цепь, свернутую кольцом, будто готовая укусить змея. «Впрочем, полагаю, кое-что вы сможете сделать. Принесите мне куртку. Она висит на спинке стула в столовой». «Конечно», — согласилась Эффи и ощутила прошедшую по телу дрожь. Когда он наклонялся, в воросе мелькал проблеск кожаного шнура. Лучшей возможности и не будет. Она поспешно взбежала по ступенькам и, тяжело дыша, распахнула дверь. В вестибюле было темнее обычного. В углу свеча в ржавом канделябре источала призрачный свет. Сверху капала вода. Потолок провис, словно челюсти старика. Не обращая внимания на воду, Эффи зашлепала по лужам и на пороге столовой столкнулась с Уэдералом. Поверенный выглядел еще мрачнее, чем обычно. «Как думаете противостоять буре, мисс Сейр?» — спросил он, едва шевеля губами. Ей не хотелось сообщать о своем отъезде. Он мог предупредить Янта. «А что тут можно сделать?» «Заколотить досками окна». «Закрепить деревья». Уэдерл взглянул на нее из-под тяжелых век. «Будь вы поумнее, уехали бы прямо сейчас, пока еще можете». Эффи удивленно моргнула. «А вы уезжаете? Вы ведь отвечаете за имущество Мирдина». «Имущество Мирдина не ограничивается этим домом. Оно включает все деньги на счете в Северном банке, чеки на авторские гонорары, хранящиеся у его издателя. Письма, которые я передал мистеру Эллори. Этот дом всего лишь безобразное, гниющее свидетельство жестокости покойного Мирдина, за которую до сих пор расплачивается Янта». «Жестокости? Что вы имеете в виду?» «Привести в этот дом жену, завести семью и постоянно жить в страхе, что однажды он рухнет. Не самая удачная идея. Однако Мирдин намеренно построил здесь дом и удерживал здесь жену и сына. Он хотел, чтобы они боялись. Боялись остаться и в равной степени страшились уйти». Внезапно Эффи пришел на ум подслушанный странный односторонний разговор. «У меня не было выбора», — почти простонал Янта, как будто мучился от боли. «Ты же знаешь, этот дом держит меня. И о Реби не знаешь». Она вспомнила зависть в его глазах, когда она уезжала с Престоном из Хирайта. И то, как отчаянно Янта стремился вернуться домой после посиделок в пабе. Настолько, что даже бросил ее на обочине дороги. «Если магии не существует, то как тогда объяснить все эти странности?» Оставалось только поверить, что Янта — несчастный сумасшедший, прикованный к дому и наследию отца из чувства вины, скорби и постоянного ужаса. Мирдин хотел, чтобы Янта боялся, и добился своего. Страх не прошел даже после смерти отца. Возможно, правда сможет освободить и Янта. Нужно просто пробраться в подвал. Глубоко вздохнув, Эффи спокойно встретила взгляд Уэдерла. «Я не боюсь», — заявила она. «И не уйду, пока не получу то, что мне нужно». Когда Эффи принесла Янта куртку, дождь разошелся вовсю. Крупные твердые капли почти болезненно ударяли по коже. Янта, стиснув зубы, обматывал вокруг ствола большую цепь, надевая ее на колье, и едва взглянул на Эффи. «Накиньте мне на плечи», — напряженным голосом попросил он. Эффи медленно приблизилась, ощущая бушующий в крови адреналин. «Если сейчас не получится, вряд ли в будущем представится еще один шанс». Неторопливо и осторожно Эффи накинула на Янта куртку. Сперва на одно плечо, потом на другое. А потом, когда он стал просовывать руки в рукава, одним мягким, безобидным движением сняла шнурок с его шеи. Резко вздохнув, Эффи быстро отступила назад и сунула ключ в рукав пальто. Янта ничего не заметил. Он на мгновение взглянул на дерево, обмотанное цепью и прикованное к земле, словно колдунья к столбу на площади, и прикрыл глаза. Его лицо ничего не выражало. «Янта!» Вопреки здравому смыслу начала Эффи, хотя прекрасно знала, что больше нельзя терять время, нужно бежать в подвал, где ее ждал Престон. Однако грудь сдавила от жалости. «Этот дом держит меня», — сказал тогда Янта, ни к кому не обращаясь. И несмотря на его странное, изменчивое настроение и проявляющуюся время от времени грубость, Эффи осознала, что у них больше общего, чем она думала. «Вы точно хотите остаться?» Он выдавил какой-то звук, который можно было принять за смех, и, наконец, обернулся. Пряди черных волос прилипли к лицу, будто шрамы от когтей дикого зверя. «Ну а я был моряк», — процитировал он. «Молод и окрылен, почти что безусый юнец. Я ответил ему, всю смелость собрав. Лишь море — единственный враг». Шум дождя заглушал слова, вычеркивал слоги. Но Эффи знала стихотворение наизусть. Янта смотрел на нее мутным, затуманенным взором и явно не собирался покидать Хирайт. Эффи заставила себе кивнуть и направилась обратно к дому. Сердце бешено колотилось в груди. Янта опустил первую строку стихотворения. «Все древнее канет в пучину времен». Престон уже ждал ее, нервно расхаживая взад-вперед перед дверью подвала и потирая рукой затылок. Эффи вытянула из рукава ключ и покачала его на шнурке. Глаза Престона округлились за стеклами очков. «В самом деле достала его?» «Когда ты перестанешь меня недооценивать?» Престон нервно рассмеялся, борясь со страхом. «Ты не обязана лезть туда, Эффи. Правда, мы можем вернуться позже. Наймем бригаду, чтобы откачать воду». «Престон», — перебила она, — «мы оба отлично знаем, что не вернемся». Уэдерл больше не маячил на пороге столовой. Эффи надеялась, что он собрал вещи и уехал вниз подальше от этого дома, пока у него была такая возможность. Поправил ли он зеркала, прежде чем сесть за руль? Эффи представила, как барменша в пабе в Солтне забивает досками окна, как рыбаки задраивают свои люки. Сколько еще домов смоет этот шторм? Сколько жизней и историй утащит в безучастное море? Дрожащими руками она вставила ключи в замок и повернула. Прогнившая дверь бесшумно распахнулась. За ней бурлила темная вода. Она пела бессловесную песню о глубинах и опасности. Эффи спустилась на одну ступеньку, потом на вторую, и шаг за шагом добралась до самой кромки воды. Престон застыл на пороге, в самом деле дрожа. «Всё в порядке», — заверила она и сама удивилась, насколько спокойно прозвучал голос. «Включи фонарик». Прошептав что-то неразборчивое, Престон щелкнул кнопкой, и на влажные каменные стены упал луч света, осветив поблекшую гравировку. «Лишь море — единственный враг». В детстве Эффи любила плавать. И как-то утром, в выходной, пока мать отсыпалась после выпитой накануне бутылки джина, бабушка с дедом отвели ее в бассейн в одном из отелей Дрейфина. Одетая в ярко-желтый купальник, Эффи играла и плескалась, и даже решила проверить, как долго сможет продержать голову под водой. Дедушка, заметив ее интерес, оплатил ей занятия. И хотя к концу средней школы они постепенно сошли на нет, Эффи плавала намного лучше других. Прошлой ночью она практиковалась задерживать дыхание. Хотела посмотреть, сколько сможет продержаться, прежде чем легкие начнут гореть огнем, и ее захлестнет паника. 30 секунд. 40. 60. Однако Эффи понимала, что под водой, когда холод пронзит ее до костей, а источником света будет служить тусклый далекий луч фонарика Престона, все будет иначе. Так было всегда. Присев на скользкую покрытую ракушками ступеньку, Эффи начала стягивать ботинки. «Я все же хочу еще раз попробовать тебя убедить», — настойчиво сказал Престон, хотя голос его дрожал. «Мы можем найти другой способ». Оставшись в одних чулках, Эффи ощутила, как холодит ноги мокрый камень. Она сбросила пальто и завязала волосы бархатной лентой, а потом взглянула вниз в темную непроницаемую воду. Невероятным образом в этом черном зеркале мелькнул кусочек ее отражения. Бледный полумесяц лица, копна золотистых волос, высокие скулы и светлые ресницы. Это одновременно пугало и успокаивало. Сейчас Эффи накрыло то же чувство, как тогда в коридоре, когда она увидела призрака. Не просто страх как таковой, а боязнь, смыкающаяся над ней темной воды. Повернувшись к Престону, она заверила его. «Не бойся. Я знаю, что справлюсь». Он взял ее за руку, желая удержать хоть на мгновение, и твердо и решительно взглянул ей прямо в глаза. «Помни, о чем мы говорили», — напутствовал он. «Держись одной рукой за левую стену, чтобы не потеряться. Сперва нырни, чтобы все разузнать. Попробуй понять, как далеко простирается пещера. Затем возвращайся, чтобы глотнуть воздуха. И мы обсудим, что делать дальше». На его шее билась жилка, и Эффи вновь захотелось к ней прикоснуться, дотронуться до Престона. Но она понимала, если сделает это, то уже не сможет его отпустить. Очень осторожно она высвободила руку. «Знаю», — сказала она. «Я готова». И, отвернувшись, начала спускаться по ступенькам. От холода тут же перехватило дыхание, но Эффи не останавливалась. Вот она погрузилась до талии, потом еще ниже, и вскоре над поверхностью осталась только голова. Ноги больше не доставали до скользкого пола, и Эффи поплыла. Медленно двигаясь в непрозрачной воде, она вытянула руку и нащупала скользкую от водорослей левую стену. Там, где кирпич поддался напору воды и выкрошился, она ощущала провалы. Сзади донеслось учащенное дыхание Престона, но Эффи решительно запретила себе оглядываться. Светлые волосы плавали на поверхности, как обломки корабля. Сделав глубокий вдох, она ушла под воду. Свет мгновенно померк. Вода впереди была мутно-зеленой, почти непрозрачной. Оттолкнувшись от стены, Эффи двинулась вперед. Она заметила на расстоянии темные очертания какого-то предмета, но понять, что это, отсюда было невозможно. Чувствуя, как сдавливает горло, Эффи по инерции все же проплыла немного дальше и коснулась пальцами чего-то твердого. До этой штуки можно было доплыть. Хотелось рвануть вперед и взять предмет в руки, но Эффи вспомнила о данном Престону обещании и потянулась наверх, навстречу тусклому свету. Тяжело дыша, она вынырнула на поверхность. Престон уже начал спускаться по ступенькам и теперь стоял по колено в воде. Схватив Эффи за запястье, он потянул ее вверх по лестнице, помогая выбраться из воды. «Эффи», — выдавил он, — «с тобой все в порядке?» Лишь немного отдышавшись, она смогла заговорить. «Я в порядке», — заверила она. «Я что-то увидела. Дотронулась. Не знаю, что это, но хочу добраться до этой штуки. Я знаю, что смогу». Она стучала зубами, но не чувствовала холода. В крови бурлил адреналин, который приносил с собой онемение. Горячая кровь стучала в венах. «Точно?» — спросил Престон, все еще крепко сжимая ее запястье. Эффи кивнула, с каждой проходящей секундой чувствуя себя все более уверенно. Луч фонарика мерцал на каменных стенах, окрашивал черную поверхность воды золотом. Эффи начала спускаться, и на миг словно бы увидела себя глазами Престона. Вот она постепенно все больше погружается в воду, а после исчезает в волнах, словно селки. Здешняя густая, непроглядно темная вода ничуть не походила на прозрачную, химически голубую воду бассейна из ее детства. Да и она сама изменилась. Исчезла детская легкость и бесстрашие. А некогда тонкие, гибкие руки и ноги теперь казались неимоверно тяжелыми. Оттолкнувшись от стены, Эффи увидела, как впереди вновь возникли очертания черного предмета, неясные, словно подо льдом. Протянув руку, она снова коснулась находки, пытаясь оценить размер. Старое прогнившее дерево крошилось под пальцами. Послышался тихий шум, гудящий звук, казалось, исходивший от самой воды, и Эффи внезапно вспомнила все сказки, предостерегающие детей держаться подальше от берегов морей и озер. Келпи и селки, фейри в одежде из морских водорослей, которые затаскивали людей в воду и душили длинными волосами. Аритуза, супруга короля фейри, что соблазняла мужчин красотой, а затем топила их, заглушая пением звуки отчаянной, безнадежной борьбы. Сердце сжалось от страха. Эффи провела рукой по дереву, теперь не сомневаясь, что нащупала полку. Она чувствовала себя такой же глупой, как моряк из стихотворения Мирдина, который верил, что следует бояться только мощи самого моря. Под водой жили тысячи темных существ, и утонуть можно было сотней разных способов. В одном из древних томов на шестом этаже библиотеки Эффи как-то прочитала о методе пыток, которые практиковали на юге в дни, предшествовавшие наводнению. Жертв привязывали ремнями и заставляли пить, пить, пить до тех пор, пока у них не лопались желудки, а тела не распухали под тяжестью воды. Это называлось лечение водой. После этого Эффи несколько дней не могла выбросить из головы мысли о разбухших телах. А порой, прочитала она, жертву заставляли извергнуть всю воду, а потом выпить ее снова. Легкие начинали гореть. Пальцами она нащупала край какого-то предмета и ручку, за которую можно ухватиться. Эффи потянула за нее, но находка оказалась слишком тяжелой. Легкие уже разрывались от недостатка воздуха. Но Эффи понимала, что если она сейчас всплывет на поверхность, то не найдет смелости вернуться. Поэтому она вцепилась в тяжелый металлический предмет обеими руками и потянула изо всех сил. Она пыталась всплыть на поверхность, но коробка, это Эффи уже поняла, тянула ее вниз. Ее охватила паника. Она ощущала холод, страх, жуткий страх, который мешал двигаться и не давал всплыть. Перед глазами замелькали черные точки. И все же Престон в каком-то смысле ошибался на ее счет. Наверное, Эффи только сейчас осознала. Она боялась жить, но не была готова умереть. Из нее не вышел архитектор, и, возможно, ей никогда не стать писательницей, хранительницей магии, мифов и легенд. Но выживать она умела отлично. Эффи вынырнула из воды в королевство упрямого света. В глазах еще было темно, поэтому она не сразу увидела Престона, но почувствовала, как он, обхватив ее за талию, затащил на ступеньки. Оба задыхались и кашляли. Эффи выплевывала изо рта зловонную воду. На мгновение они так и застыли. Эффи прижимала к груди коробку. Престон обнимал ее, а у их ног покорно плескалась вода. «Получилось!» — хрипло пробормотала она. «Я ведь сказала, что смогу!» «Эффи!» — прошептал Престон, обдавая теплым дыханием ее ухо. «Смотри!» Затуманенный водой мозг пока отказывался нормально соображать. Мысли хаотично кружились в голове, и сперва Эффи не поняла, что он имел в виду. Онемевшие пальцы вцепились в края ржавой металлической коробки, которая теперь казалась частью ее самой, пятой конечностью. Когда Эффи пошевелилась, огромный, устрашающего вида висячий замок зазвенел. На крышке коробки четкими черными буквами было написано одно слово — имя Ангарат. Когда они, спотыкаясь, спускались по тропинке к гостевому дому, дождь лил, как из ведра. Машина Уэдерла исчезла. На размокшей подъездной дорожке виднелись глубокие неровные следы шин. Вокруг завывал и стонал ветер, чуть ли не до земли гнул деревья, срывал листья с веток и, кружа в вихре, уносил их прочь. В обычных обстоятельствах Эффи бы испугалась, но сейчас ее занимало лишь одно желание — не замерзнуть до смерти. В куртке Престона, наброшенной поверх ее собственного пальто, она брела по грязи, крепко держа парня за руку. В другой руке Престон нес металлическую коробку. Эффи дрожала всем телом. В тусклом свете дня зрение расплывалось. Между деревьями мелькали гладкие скользкие тени. На миг ей показалось, что она вновь увидела мокрые черные волосы и костяную корону. Но стоило моргнуть, и видение исчезло. Эффи больше не боялась. В коробке скрывалась правда, которая навсегда уничтожит короля Фейри, изгонит из ее разума и прикует к миру мифов и магии, где ему самое место. Холодные, словно водоросли в стылой воде волосы, липли ко лбу и щекам. Онемевшие ноги дрожали, грозя вот-вот подогнуться. Каким-то образом, даже без слов, Престон понял, что ее нужно держать крепче, и почти подтащил к порогу гостевого дома. Когда он распахнул входную дверь из камня и железа, мимо них пронесся жуткий клубок спутанных ветвей. Они вошли внутрь, и закрывшаяся дверь заглушила вой ветра. Престон достал зажигалку и прошел по дому, зажигая свечи и масляные лампы. Эффи в мокрой одежде, с которой на пол капала вода, застыла посреди комнаты. Навалившаяся тяжесть мешала мыслить связно. Казалось, что все происходит будто во сне. Она взглянула на коробку, которую Престон поставил на стол, вновь и вновь перечитывая написанное на крышке имя. Ангарат. Ангарат. Ангарат. Ангарат. Ангарат. «Прости», — сказал вдруг Престон, выводя ее из задумчивости. «В камине не так много дров, и вряд ли получится раздобыть еще, ведь на улице сыро». Он замолчал и, похоже, совсем пал духом. «Все в порядке», — сказала Эффи бесцветным голосом. «Тебе стоило бы... раздеться». Эти слова немного привели ее в чувство. Сердце забилось чаще, а щеки вспыхнули горячим румянцем. «Не в том смысле», — тоже покраснев, быстро добавил Престон. «Просто ты насквозь мокрая». «Знаю», — согласилась Эффи. Она сбросила его куртку, потом избавилась от пальто, позволив им лужицей растечься по полу. Престон отвернулся к стене, и Эффи стянула мокрую кофту, мокрую юбку, мокрые чулки. Порывшись в чемодане, достала самый теплый свитер и надела его. Потом забралась в кровать и натянула зеленое одеяло до подбородка. «Так-то лучше», — заметил повернувшийся обратно Престон, с лица которого еще не сошел румянец. И все же Эффи до сих пор мерзла. Может, она никогда не сможет согреться. Даже под одеялом, укрытая от непогоды четырьмя прочными стенами, ей хотелось почувствовать себя в безопасности. жить в мире, где за стенами дома не ходят мифические существа с оленьими рогами и нет необходимости прибивать на дверь железо. Что это было? Реальность или вымысел? Теперь все, казалось, перемешалось, будто между мирами больше не было твердой границы, лишь все пребывающая черная вода, и ей с трудом удавалось держать голову на поверхности. «Буря!» — выдавила она, и больше не нашлась, что сказать. Сейчас разум походил на пенящиеся волны и спутанные рыбацкие сети. «Все будет хорошо», — заверил Престон. Стекла его очков усеивали капли дождевой воды. «Мы все еще можем добраться до Солтни, но сперва тебе нужно согреться». Он помолчал. Губы его дрожали. «Но у тебя получилось, Эффи. Ты в самом деле справилась». Она издала сдавленный звук, надеясь, что его можно принять за смешок. «Даже если лишусь еще нескольких пальцев». Казалось, Престон хотел отругать ее, но не смог и опустил голову. Эффи вспомнила, как он осторожно вынимал камушки из ее содранных коленей и смывал кровь, хотя на тот момент они почти не доверяли друг другу. В груди поднялась волна тепла и отчаянной нежности. «Мне нужно вернуться в дом», — сказал он. «Нам...» «Нет», — перебила его Эффи, чувствуя, как быстро бьется сердце. «Не уходи. Но нам нужно забрать письма и фотографии», — нахмурился Престон. «Пожалуйста», — попросила она. «Останься. Мне кажется, я умру, если ты уйдешь». Здесь и сейчас, когда в дверь рвался ветер, а реальность не отличалась от вымысла, Эффи действительно в это верила. Престон и только он казался прочным, неизменным, истинным. Без него она ушла бы под воду и никогда не выплыла бы на поверхность. Престон тихо выдохнул, и на миг ей показалось, что он все равно уйдет. Сердце пропустило удар. Однако он медленно приблизился и сел на край кровати. Он тоже вымок под дождем. Прилипшая к телу сырая рубашка казалась почти прозрачной. «Хорошо», — согласился он. «Я останусь». Жар его тела проникал даже сквозь одеяло. Эффи села и придвинулась ближе, а потом положила подбородок ему на плечо, очень осторожно, словно ставила на стол хрустальный бокал и не хотела, чтобы он зазвенел. Она чувствовала, как он медленно дышит, как поднимаются и опадают плечи. Престон повернул к ней голову. Он поцеловал ее. Или она его? Это не имело никакого значения. Как ни важно, дом опускается на дно или море поднимается. Как только их губы соприкоснулись, все мысли тут же вылетели у Эффи из головы. Престон коснулся ее лица и очень нежно опустил ее обратно на подушки. На мгновение они оторвались друг от друга. Теперь Престон нависал над ней, приподнявшись на локтях, и по шее, по ключицам стекали капельки воды. «Ты уверена?» — выдохнул он. Эффи кивнула. Ей хотелось сказать «да», но почему-то слово застряло где-то внутри. Вместо этого она тихо призналась. «У меня никого не было. Я целовалась с мальчиками. Потом появился мастер Корбиник, но это просто...» «Сейчас все будет иначе, Эффи. Обещаю, я буду с тобой нежен». Она ему верила, и от этого почти хотелось плакать. Эффи осторожно принялась расстегивать пуговицы его рубашки, обнажая шею, потом грудь, живот, пупок. Прежде она никогда не видела раздетого мужчину и на миг застыла, пораженная жизненной энергией, струящейся в каждой клеточке тела, в каждом движении мышц под кожей. А потом, не сумев удержаться, прикоснулась к нему, провела руками по плечам, погладила грудную клетку и, наконец, спустилась к треугольнику кожи над пряжкой ремня. Вздрогнув от ее прикосновения, Престон тяжело сглотнул. «Можно?» — спросил он, запуская ладони ей под свитер. «Да». выдохнула она, наконец найдя нужное слово. Подцепив свитер за нижний край, Престон стянул его через голову. Теперь и Эффи предстала перед ним обнаженной. Он вновь поцеловал ее, потом мягко скользнул губами по подбородку и вниз, по шее. Эффи тихо ахнула, когда Престон коснулся груди, провел по ней рукой, а потом накрыл, будто защищая от холодного воздуха. Эффи ухватилась за пряжку его ремня, раздосадованная этим препятствием. Сердце внезапно сбилось с ритма. Сквозь ткань брюк она ощутила его твердую напряженную плоть и затрепетала, и в то же время испугалась. Эффи так долго хотела его и теперь ничуть не сомневалась, что он желал ее не меньше. В конце концов она справилась с ремнем и сняла с Престона штаны. Откинув одеяло, Престон скользнул в постель рядом с ней. Теперь единственной преградой между ними были его очки. Эффи сняла их и положила на тумбочку. Престон моргнул, глядя на нее, как будто перестраивал зрение. На его переносице Эффи заметила две маленькие ямочки и провела по ним большим пальцем, чувствуя, как вмялась кожа под давлением кусочков металла. «Что ты делаешь?» — поинтересовался он, улыбнувшись уголком рта. «Я всегда гадала, больно ли это?» «Не особо», — признался он. «Большую часть времени я даже не замечаю. Хотел бы я видеть тебя сейчас более отчетливо, но даже в размытом виде ты очень красивая». Эффи ощутила, как вспыхнули щеки. Теперь она уже не ощущала холода. «Пожалуйста, будь нежен». «Буду. Клянусь». Он подался вперед, медленно раздвигая ее бедра. Сперва было немного больно, но эта боль, словно сдерживаемый вдох, вырвавшись на волю, быстро сменилась безграничным удовольствием. Эффи тихо всхлипнула, уткнувшись ему в плечо. Она не ожидала подобных ощущений и с радостью сдавалась на его милость. Уступать было легко, когда нападавший вел себя так нежно. Земля никогда не стала бы возражать, если бы море омывало ее с подобной лаской. Они двигались в унисон, вдох за вдохом. Престон почти касался губами ее уха. Когда его дыхание участилось, Эффи поняла, что он близок к разрядке, но потом Престон снова замедлился, проникая в нее размеренно и неторопливо. «Не надо», — прошептала она, уткнувшись ему в шею. «Не останавливайся. Я просто хотел сказать, что когда все закончится, я все равно буду заботиться о тебе, если захочешь». Эффи закрыла глаза, но даже чернота за сомкнутыми веками казалась яркой от фантомных звезд. «Захочу». Потом они лежали рядом, под зеленым одеялом. Эффи на животе, Престон на спине. Они смотрели друг на друга, прижавшись щеками к подушкам. Окружавшие их стены казались непроницаемыми и почти не пропускали шум дождя. «Я не хочу туда возвращаться», — приглушенно сказала она. «Никогда». Он не стал спрашивать, что она имела в виду. «Бурю? Дом в поместье? Целый мир?» «К сожалению, это невозможно». «С чего мне верить тебе? Ты на расстоянии вытянутой руки ничего уже не видишь». Престон рассмеялся. «Чтобы вызвать больше доверия, могу снова надеть очки». «Нет. Хоть раз позволь мне знать больше тебя. Ты знаешь много такого, чего не знаю я». Он отвел влажную прядь волос с её лба. «Вообще-то, на эту тему тоже есть аргантийская поговорка». «Да? И какая?» «Ред эо, анавет соут, арауг караут». «Прежде чем любить, нужно узнать». Это прозвучало вполне в духе Престона, и Эффи чуть не рассмеялась. Больше всего на свете он любил правду. Эффи же не представляла жизни без своего воображаемого мира. И все же, несмотря на это, каким-то образом они нашли друг друга. «Оказывается, аргантийцы такие поэтичные», — заметила она. «Аллирийская пропаганда твердит обратное. Ты назвала меня самодовольным». «Ну, в некоторых стереотипах есть доля правды», — улыбнулась она. Престон фыркнул, и Эффи придвинулась ближе, нежно провела пальцем по сгибу локтя, наблюдая, как он напрягся и задрожал. Признак жизни, как крошечные зеленые побеги, упорно вырастающие из мерзлой земли. Краем глаза Эффи видела стоящую на столе запертую коробку. «В одном ты прав», — наконец сказала она. «Нам все равно придется уехать». Услышав ее голос и печаль, и нотки страха, Престон заключил Эффи в объятия, позволил прижаться к своей обнаженной груди и уткнуться головой в подбородок. Ее сердце билось ритмично, словно прилив. «Мы ценим только то, что когда-нибудь закончится», — сказал он. «Если бы я думал, что мы можем остаться здесь навечно, то не обнимал бы тебя сейчас так крепко». «От этого мне хочется плакать», — зря он произнес эти слова. «Знаю, не самый оригинальный аргумент. Многие ученые сходятся на том, что лишь эфемерность вещей придает им смысл, а красота заключена в недолговечности. Полнолуние, цветущие бутоны, ты. Наверное, так оно и есть». «Но есть и кое-что постоянное», — возразила Эффи. «Должно быть. Думаю, именно поэтому многие поэты пишут о море». «Возможно, идея постоянства как раз и пугает. Страх перед морем, боязнь вечности. Ведь как можно победить нечто настолько постоянное, бескрайнее и глубокое?» Ты могла бы написать об этом статью, ссылаясь на работы Мирдина. Или даже целую научную работу». «Ой, прекрати! В этом весь ты!» Спиной она ощутила его смех, от которого оба затряслись. «Прости, больше не буду. Я слишком устал». «Я тоже», — зевнула Эффи. «Но когда я проснусь, можешь снова быть собой. Только никуда не уходи. Об этом не беспокойся». И их обоих сморил сон, неизбежный, как море, набегающее на утесы.